Матерь Агни-йоги. После того, как принято твердое решение освободиться от того или иного недостатка, обязательно следует испытание на твердость принятого решения. Если оно выдержано, то спустя некоторое время испытание повторяется. И так несколько раз. Мало твердо что-то решить, надо еще выдержать пробу на твердость и непоколебимость решения. Но когда оно действительно несломимо, тогда легко и просто выдержать все. Вся трудность заключается в принятии непоколебимого решения.